Убиение путаны. И тотчас же, по указу свирепого и коварного Кансы, из ворот Матхуры вышло грозное войско и направилось исполнять жестокую волю государя. А в город Гакулу, столицу благочестивого Нанды, Канса послал страшную и кровожадную Ракшаси, пожирательницу детей Путану. Эта Ракшаси владела колдовским искусством, могла по своей воле принимать любое обличье, умела подниматься, как птица в поднебесье, а на земле перелетать с одного места на другое. И вот однажды ночью Путана прилетела в Гакулу, опустилась на землю, обернулась красавицей, приветливой и юной, и рано утром пошла в город. Волосы у нее были искусно уложены и украшены цветами жасмина. В ушах сверкали драгоценные серьги, на шее блистало ожерелье, на губах сияла чарующая улыбка. Грудь у нее была тяжела и упруга, бедра округлы, а стан был тонкий и гибкий, как тростинка. Прекрасная, как Лакшми, богиня счастья, Путана шла по улицам столицы Нанды, а жены пастухов не сводили с нее глаз, девясь ее красоте, драгоценностям и роскошному одеянию. Провожаемая восхищенными взглядами подданных Нанды, Путана приблизилась ко дворцу государя, прошла незаметно мимо стражи и проникла во внутренние покои. Там она увидела царевича, который лежал, прикрыв глаза в своей колыбели, и взяла его к себе на руки. Сердце в груди Путаны было подобно острому мечу в ножнах, но с младенцем на руках она казалась прекрасной, милосердной и чудолюбивой. И когда мамки царского сына вдруг увидели царевича на руках у Путаны, то оцепенели от изумления и не могли вымолвить ни слова. А Путана, положив младенца на колени, обнажила грудь и вложила упругий сосок, помазанный страшным ядом, в уста ребенку. Царевич сжал губами сосок, крепко схватил руками грудь Путаны и едва принялся сосать, как Ракшаси ощутила в груди такую боль, что дыхание у нее прервалось, и кровавая испарина покрыла ее тело. Теряя силы, Путана опрокинулась на спину, раскинула в стороны руки и ноги, и страшный вопль вырвался у нее из горла. «Отпусти меня! Отпусти меня!» Этот громовой крик до основания сотряс и землю, и горы, и небесные пределы, и гулкое эхо отозвалось со всех сторон света. И люди в страхе пали на землю, решив, что это Индра обрушил на них свои грозовые стрелы. Сознание Путаны помрачилось от нестерпимой боли. Рот широко раскрылся в смертной зевоте. Руки и ноги стали ей непослушны, а ложная красота ее вдруг исчезла, и к Ракшаси вернулось ее настоящее обличье. И было оно воистину ужасно. Голова ее была покрыта всклокоченными красными волосами. В широкой пасти торчали длинные острые зубы. Ноздри ее носа были глубоки и темны, как пещеры. А туловище огромно, как горная вершина. Одной руки или ноги Путаны было довольно, чтобы перегородить реку, а ее запавшее, ненасытное брюхо было как озеро, пересохшее от зноя. Ягодицы же у Ракшаси были как крутые берега морские. И глядеть людям на поверженную Путану было омерзительно и страшно. Когда пастухи опомнились от изумления и испуга, они заметили царевича, беззаботно игравшего на груди Путаны, и, охваченные ужасом и тревогой за жизнь царственного младенца, поспешно отнесли его к Яшоде. А что бы ни случилось с царевичем какой-нибудь напасти, женщины из вольного племени Нанды принялись совершать очистительные обряды. Сначала они помахали над головой царевича хвостом коровы, потом коровьей мочой омыли его тело и посыпали порошком из истолченного коровьего копыта, а затем, обмакнув пальцы в коровий помет, начертали ими 12 имен Вишну на 12 частях тела младенца. Так они оградили сына Яшоды от порчи, дурного глаза, болезней и несчастья. Тем временем из Матхуры в Гокулу вернулся Нанда и с удивлением воззрился на чудовищный труп Путаны, который как гора возвышался в государевых покоях. Царь потребовал от своих подданных ответа, и пастухи с волнением поведали Нанде о том, что случилось в его столице, пока сам он был гостем благородного Васудевы. Они рассказали ему про то, как Ракшаси вошла в Гокулу в обличье юной прелестной девы, как вступила она в государевы покои, обманув стражу, как пыталась покормить грудью царского сына и как внезапно скончалась, будто дитя в один миг высосало из нее всю ее силу и жизнь. С изумлением слушал Нанда рассказ о происшедшем чуде и вспоминал о том, как предостерегал его в Матхуре Васудева о кознях коварного Кансы, замыслившего истребить всех новорожденных младенцев. И, видя своего сына живым и невредимым, владыка Гокулы радовался тому, что опасность, грозившая царевичу, миновала, и строго повелел мамкам, нянькам и ближним людям пуще глаза своего беречь сыновей Рохини и Яшоды. А затем Нанда приказал пастухам убрать из дворца мертвую Путану и предать ее останки погребальному обряду. Вскоре, по случаю рождения царского сына, в государевом дворце устроили большой и веселый праздник. На него сошлись званные Яшодой гости, знатные соседи Нанды, пастухи и их жены и мудрые брахманы, знатоки старинных обычаев и обрядов. В тот праздничный и веселый день во дворцовых покоях с самого утра играли музыканты и пели песни певцы и певицы. Под звуки музыки и песен мамки и няньки совершили торжественный обряд омовения царского сына, а брахманы пропели над его колыбелью священные мантры, ограждающие от несчастья, и благословили царевича на долгую и славную жизнь. А затем начался обильный пир, и все гости ели, пили, славили радушие гостеприимных хозяев и желали им благополучия и счастья. А благородный Нанда, радуясь общему веселью, щедро наделял гостей яствами, цветами и богатыми дарами. Пока гости веселились и пировали, царевич тихо уснул в своей колыбели, и его унесли во дворцовый двор, укрыв от солнца под большой повозкой. А когда пришло положенное время, голод пробудил царского сына, и он громко заплакал, требуя себе пищи. Государыня же, потчая гостей, про сына на время позабыла и пробуждение его не углядела. А царевич, не найдя близ себя груди Яшоды, закричал громко и нетерпеливо и в гневе воздел кверху свои ножки, нежные, как лепестки коралла, и задел ими днище повозки. От прикосновения ног младенца большая повозка взлетела вдруг высоко в воздух, перевернулась и с грохотом упала на землю, далеко в стороне от колыбели, сокрушив на куски колеса, дышло, ярмо и стоявшие в повозке сосуды с напитками, вкусными и хмельными. И собравшиеся во дворцовом дворе, и с ними Нанда и Яшода, изумились, увидав, как тяжелая большая повозка, будто сама собой, вдруг взвелась высоко в небо, и не могли взять в толк, что же было тому причиной. И только мальчики, сыновья пастухов и пастушек, весело игравшие в дворцовом саду государя, видели, как все это случилось, и сказали людям, что это царевич подбросил повозку в небо, толкнув ее ногами. Но им никто не поверил. И мудрено же было поверить, когда самые сильные воины Нанды с великим трудом сумели поднять повозку и водворить ее на прежнее место. Когда все, наконец, оправились от удивления и испуга, Яшода взяла на руки сына, досыта его накормила и велела брахманам еще раз вознести богам молитвы, чтобы отвести от царевича всяческие беды и напасти. Брахманы охотно исполнили повеление Яшоды, а благородный Нанда щедро одарил их. Он дал им великое множество коров, прекрасные одежды и дорогие украшения из серебра и злата. Вскоре гости, простившись с радушными хозяевами, отправились по домам, а Нанда и Яшода с еще большим усердием принялись блюсти и пестовать своего удивительного сына.